Любить — это значит жить радостью друга, страдать его горем, себя забывать. В тяжелую пору скорби недуга ему бескорыстно себя давать. В тяжелую пору скорби недуга ему бескорыстно себя давать. Любить — это значит прощаться смирением и горечь обиды в себе не таить. Любить — это значит с великим терпением с дороги неправды к добру приводить. Любить — это значит с великим терпением с дороги неправды к добру приводить. Любить — это значит в минуту тревоги, спасая людей, свою жизнь не жалеть. Кто любит, то дышит надеждою Бога, тот жив и не может вовек умереть. Кто любит, то дышит надеждою Бога, тот жив и не может вовек умереть. Любовь есть чудесный подарок от Бога, ценней всех сокровищ, ценней всех даров. Где весть о любви достигает простора, пустыня становится раем цветов. Где весть о любви достигает простора, пустыня становится раем цветов.